Глава 17. Джош. Расположившись на мягком ковре передо мной, Элси полностью сосредоточилась на ране. Ее брови были сдвинуты, создавая на маленьком лбу вереницу хмурых складок. Нижняя губа припухла и покраснела от того, сколько раз она стискивала ее зубами, нервно пожевывая. Я не мог оторвать глаз от ее лица. Такая храбрая и такая безупречно красивая. Она бормотала себе под нос, что я спятил и несу бред. Возможно, и так, только вовсе не от полученных ран, которых на моем теле было гораздо больше, чем ей посчастливилось увидеть, а от ее близости и прикосновений. Они не причиняли боль, только распаляли мою потребность в том, чтобы она продолжала ковыряться в долбанном кровоточащем порезе, очищая его от грязи марлевой салфеткой, смоченной в антисептике. Я бы мог бесконечно подставляться под пули и ножи, если это мой единственный шанс получить ее тепло и заботу. «Я убрала грязь». Она облизала пересохшие губы и подняла на меня блестящие страхом бездонные карие глаза. Я всегда поражался, как непривычно привлекательно выглядела блондинка с таким глубоким шоколадным оттенком радужек. Единственное темное, что в ней было. «Что дальше?» «Теперь нужно зашить», — ответил я, наблюдая, как искажаются ужасом ее черты после моих слов. Нервный смешок дополнил картину волнения, и Элси закрыла глаза, вздыхая. «Это просто кошмар. Я сейчас проснусь. Дай мне всего минутку». Она качнула головой, отчего ее растрепавшиеся волосы каскадом упали на побледневшее лицо. Еще один смешок. «И ведь я сама подписалась на эту поездку, подумать только», — пробормотала себе под нос. «Я заплачу тебе больше», — бросил я, но сразу же пожалел об этом. «Дело не в деньгах», — крикнула она, раздувая ноздри и пронзая меня озлобленным взглядом. «Как ты не понимаешь, что можешь получить заражение? Тебе нужна настоящая помощь, а не домашний кружок кройки и шитья. Ничего из этого не стоит твоих чертовых бумажек». «Мне не нравится больничная еда, так что я все равно пас». У меня хватило наглости усмехнуться, за что тело наградило меня острой болью. Элси стиснула зубы, и в ее глазах стала скапливаться влага, из-за чего они превратились в жидкое стекло, на поверхности которого теперь отражался каждый мой грех. «Ты едва держался на ногах, когда вошел. Что, если бы ты упал где-нибудь и истек кровью посреди улицы?» Тихо спросила она, не скрывая обиды и боли. «Что, если бы ты умер?» «Некоторые люди мертвы еще до наступления смерти, фиалка». Удивленный вздох слетел с ее приоткрытых губ, и я поборол в себе желание спросить, не вызван ли он новым обращением. По выражению ее лица знал, что она хочет задать вопрос, но не решается, поэтому снова провел кончиком большого пальца по ее плечу, отвлекая. Боюсь, что у меня не было ответов на половину того, что она хотела бы узнать. Россыпь мурашек пробежала по нежной коже вслед за моим невесомым движением. Но Элси была упряма, игнорируя это. Она поднялась на колени, придвигаясь ближе и осматривая порез. «Что сегодня случилось?» — спросила, отбрасывая использованную салфетку на пол и вынимая набор для зашивания ран. Больше не смотрела на меня, тщательно обрабатывая руки, и лишь с третьего раза попала нитью в игольное ушко. «Это будет больно», — рассуждала она вслух, не выжимая из меня слова, а я все равно знал, что придется солгать. Еще слишком рано, чтобы поведать ей о том, как часто мои руки были окрашены чужой кровью. Ее было так много, что впору было бы захлебнуться, и, может быть, в моем мире правосудие шло рука об руку с насилием, но в ее не было места этой тьме. Тогда я впервые задумался о правильности своих суждений, той грани, где добро становится злом, и наоборот. Может быть, я вовсе не спаситель, а простой убийца, линчеватель и гребаный трус, который боится признаться в этом даже себе самому. Как же тогда я скажу ей? Думал ли об этом Дэмиан? Был ли у него план? Как быстро Элси сбежит, узнав правду? «Уилл», — позвала она, и я понял, что отключился от реальности. «Пожалуйста, только не засыпай», — умоляюще произнесла Элси, поднося иголку к моей коже и сжимая края раны двумя пальцами. «Я не смогу справиться в одиночку». Протянув руку к ее подбородку, я приподнял его, сжимая между пальцами, слегка поглаживая линию челюсти. «Я здесь, и я не имел в виду только этот момент. Я всегда был рядом. Не торопись. Представь, что это кусок ткани». Она фыркнула, но кивнула и снова сосредоточилась на порезе длиной около 3 дюймов. Сделала глубокий вдох, что-то прошептала одними губами и принялась за дело. «Мой клиент был на заводе», — начал я, пытаясь немного отвлечь и успокоить ее, пока первый укол пронзал мою плоть. «Там случилась небольшая непредвиденная ситуация, и меня задело. Технически это не было враньем. Я просто не упомянул, что в подвале сукин сын Мароне устроил засаду, а вместо гражданских с ним были обученные наемники, вооруженные до зубов. Так что первоначальный план провалился, как только я спустился внутрь, и рана на животе — просто чудо Господне по сравнению с тем, что могло бы случиться, будь я хоть на йоту медлительней». «Кто-нибудь еще пострадал?» — взволнованно спросила Элси, закрепляя первый стежок и переходя ко второму. «Все до единого мертвы». «Никто из тех, кто важен». Ее подозрительный взгляд метнулся ко мне в попытке понять, серьезно ли это бездушное заявление. Я не шутил, но она не задавала лишних вопросов. «Хорошая девочка». Она продолжала зашивать меня, вздрагивая всякий раз, когда игла протыкала кожу. Ледяные пальцы ударяли током, а горячее дыхание трепетало в опасной близости от моего живота, вызывая необъяснимую тягу, дурманящую мое тело и разум. Мы были ближе, чем когда-либо. Но этого все равно было недостаточно, и я никак не мог избавиться от желания снова дотронуться пальцами до ее лица. «Ты прекрасно справляешься», — хвалил, чувствуя, что она борется с собой, исполняя мою мазохистскую прихоть. Я намеревался зашить эту рану сам, но в какой-то момент понял, что слишком слаб перед собственным изможденным и избитым телом и перед желанием ощутить ее руки на нем. По мере того, как Элси продвигалась выше, стоя на коленях между моих расставленных ног, мое дыхание учащалось. «Не смей даже думать об этом, придурок», — вел я диалог с собственным членом, опасаясь, что он отреагирует на ее близость слишком предсказуемо и извращенно. Пьянящий и дымчатый аромат ее кожи и духов дурманил сознание и вызывал головокружение, но я продолжал им дышать, отравляя легкие тем, что въедалось в них с каждым годом все больше. Оно росло там, как неизлечимая раковая опухоль, опасная по сравнению с другими известными заболеваниями и чертовски болезненная. «Еще немного. Ты молодец». Я так гордился ее мужеством, пока она молча завязывала очередной узел, перерезая нить маленькими ножницами. Мой лоб покрылся испариной, и Элси это заметила. «Нужна прививка и осмотр. Завтра ты должен поехать к врачу. Пообещай мне». Нет ничего, с чем не справились бы антибиотики, фиалка. Она уже открыла рот, чтобы ответить, но тут входная дверь с грохотом распахнулась, ударившись о стену, и в коридоре возникла высокая фигура. Элси. «Черт побери, чувак! Прости, я не знал, что у вас тут... Ну, чем бы вы ни занимались, я ничего не видел». Насмешливый низкий голос за моей спиной звучал незнакомо и слишком громко. Пальцы замерли на месте и даже перестали дрожать, чего не происходило с тех пор, как я вынула аптечку из шкафчика в ванной. Я буквально оцепенела, как только почувствовала движение у себя за спиной. Уилл не выглядел взволнованным. «Заткнись, придурок». Он немного подвинул меня в сторону аккуратным движением, открывая взгляду прибывшего уродливый шов на боку. «И извинись перед Вайлет», — произнес с нажимом. Я обернулась, глядя на человека, что возвышался над приставным кофейным столиком, ехидно улыбаясь. Но в этой улыбке не было ни капли тепла. Мотоциклетный шлем с языками пламени упал на пол и прокатился по ковру. Темные глаза сканировали меня с расчетливой холодностью. Мужчина около 35 с густыми волосами, выбритыми на висках, выглядел так, будто видел не только все мои внутренности прямо через кожу, но и мои секреты, как бы надежно я их ни прятала. «Вайлет, значит», — проговорил он нарочито медленно, а потом протянул руку. «Приятно познакомиться. Я Уэйт». Оцепенела, я подняла свою руку, и лишь когда он сжал ее в приветственном пожатии, заметила, что мои одеревеневшие пальцы покрыты запекшейся кровью. Уэйт расплылся в странной улыбке и стрельнул взглядом за мою спину, туда, где сидел Уилл. Темный блеск заискрился на поверхности его зрачков. «Я получил сообщение Линка. Похоже, у нас завелась крыса», не утруждая себя прелюдиями, проговорил Уэйт. Я понятия не имела, о чем идет речь и как часто адвокаты по гражданским вопросам попадают в переделки, но предпочла не вмешиваться ни в свое дело. «Думаю, дальше ты справишься сам». Поднялась, немного резко отдернув руку, и обратилась к Уиллу. «Прими 2 таблетки Адвила, в аптечке бинты и мазь с антибиотиком». Быстро собрав использованные принадлежности, я отнесла их в мусор и поспешила в спальню, чувствуя, как 2 пары глаз буравят меня с разной степенью интенсивности. «Ты напугал ее. Что с тобой не так?» — проворчал Уилл перед тем, как дверь за мной закрылась. «Мне потребовалось около получаса, чтобы прийти в себя и отмыть кровь с рук. Затем я приготовилась ко сну. Хотя знала, что не смогу уснуть теперь, когда в квартире находится посторонний. При этом было удивительно, как быстро я перестала воспринимать Уилла как что-то инородное в своей жизни. Я лежала в кровати, глядя, как тени танцуют на потолке, создавая причудливые узоры. Как и вся моя жизнь, они были однотипными и размытыми, ускользающими перед вспышками света, проезжающих за окном машин, хаотичными и холодными. В дверь постучали. «Входи!» Я знала, что это Уилл. Чувствовала его даже через дерево двери. Он приоткрыл ее, просунув голову в образовавшуюся щель. «Могу я принять душ?» Я совсем не подумала о том, что в квартире была всего одна ванная, вход в которую был прямо здесь, в этой спальне. «Конечно!» Присела на кровати, зажигая ночник. «Как ты себя чувствуешь?» Прошло уже достаточно времени, чтобы таблетки подействовали, но Уилл все еще выглядел бледным, стоя лишь в черных брюках и сжимая пакет и скотч в одной руке и ножницы в другой. Теперь его торс был забинтован. «Это набор серийного убийцы?» Он хохотнул и поморщился. «Это чтобы не намочить бинты». Поднял руку, сделав движение ножницами. «Не хочешь помочь?» Закатив глаза, я поднялась и подошла ближе, помогая ему обернуть пакет вокруг талии и закрепить конструкцию скотчем. «Готово», — отступила на шаг, махнув рукой в сторону ванной комнаты. «Если твой приятель тоже хочет помыться, я могу выйти и поспать на диване». «Не получится, фиалка», — он цокнул языком. «Уэйт мой коллега», — и он вырубился, как только ты ушла. «Ложись в постель, я тебя не побеспокою». Он скрылся в ванной, вода зашумела, но я так и не осмелилась вернуться в кровать, сев на ее край, обдумывая все события прошедшего дня. Не прошло и 10 минут, как Уилл вернулся, вытирая мокрые волосы полотенцем. Он снял защиту от воды и грязные брюки, переодевшись в пижамные черные штаны. Движения давались ему с огромным трудом. «Просто скажи, это Элси». Рука Уилла коснулась дверной ручки. «Где ты собираешься спать?» Я не сводила с него глаз, наблюдая за напряженными мышцами спины и плеч, по которым все еще хаотично стекали капли воды. Не оборачиваясь, он вздохнул, прекрасно понимая, к чему я веду. «Просто столкнул Уэйда на пол и устроюсь на диване», — пошутил он. Но мне было не до смеха. «Не будь придурком. Ты потерял целое ведро крови, и у тебя жар. Кровать достаточно большая для двоих. И так я смогу контролировать твое состояние». Как будто я вообще смогла бы заснуть. Уилл обернулся, слегка прищурившись. Его тело качнулось вправо, ударяясь о стену. Без лишних, никому не нужных споров, он прошагал в мою сторону, останавливаясь всего в одном футе от кровати. «Тогда двигайся, я буду спать со стороны двери». «Конечно, ни в чем себе не отказывай, защитник». Отползла подальше, забираясь под одеяло, и приподняла второй конец для него, погасив свет. Темнота размыла очертания предметов. Кровать прогнулась, и Уилл скользнул рядом, укрываясь. Я слышала, как он возится, пытаясь найти удобное положение, шипя от боли и ворча, что кровать слишком мягкая. Вслед за его низким шепотом наступила тишина, пугая мое сознание тем, что Уилл может услышать звук, с которым колотится мое сердце. «Почему защитник?» «Разве не этим ты занимаешься? Спасаешь людей?» Полный сарказма смешок подсказал, что он не согласен и хотел бы поспорить. Горячая ладонь накрыла мою, как вчера за ужином. Уилл стал поглаживать мои пальцы размеренными, убаюкивающими движениями. И я начала уплывать в мир грез, чувствуя невесомость. «Почему фиалка?» Зевнув, не удержалась от вопроса, который хотела задать прямо перед тем, как Уэйд ввалился в квартиру. «В честь нимфы из легенды. Ее превратили в цветок, чтобы скрыть от солнца. Я не очень разбираюсь в цветах, но оттенок тебе подходит». Настала моя очередь рассмеяться. Возможно, не все легенды врут, и некоторые из них гораздо ближе к истине, чем я всегда считала. Уилл продолжал поглаживать мои пальцы, и давление в груди медленно ослабевало, пророча мне сны, в которых не будет кошмаров. «Спокойной ночи, фиалка. Добрых снов, защитник».